Реальность миров относительна. Разве мир плотный не по сознанию? Для философа, поэта, композитора, художника, пьяницы, картежника, скряги, карьериста, наркомана и садиста мир плотный воспринимается через линзу их сознания, окрашенный всеми ее особенностями. Все миры по сознанию. Мир тонкий еще более красочен, чем земной, и, воспринимая его, человек забывает о мире земной очевидности. Действительным становится тот мир, в соответствующей оболочке которого находится дух. Для огненного тела и духа, в нем пребывающего, реален мир огненный. Синтетическое сознание адепта объединяет в своем понимании все три мира, и каждый из них в отдельности доступен ему. Могли бы они быть доступными и некоторым уже достаточно развитым духом, если бы нашли они силы в себе не слишком погружаться в земное. Не о земле говорю, ее красках, природе ее, цветах и лугах, лесах и горах, океанах и реках и прочих красотах, но о личных, суетных, мелких, житейски-обывательских переживаниях человека, которые всецело делают его слепым и глухим ко всему. Красота природы сближает его со всеми мирами, ибо в красоте жизнь и красота – мост к свету. Все зависит от того, куда устремлено сознание и что воспринимает оно. Мир плотный, который тоже по сознанию, бесконечно многообразен. Гора матери мира символом может служить величие мира земного. А твердыня наша – прочным основанием нового понимания того, что окружает человека и доступно ему даже в теле плотном.